они возвращают круговорот рождения и смерти. В этот материальный мир. Комментарий во Божественной милости Шри Шримады Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Неверующие не могут выполнять процесс преданного служения, а таков смысл этого стиха. Вера создается в общении с бхактами Господа, преданными. Несчастные люди, даже выслушав все доказательства, приводимые в ведической литературе, от великих личностей все равно не имеют веры в Бога. Они сомневаются и не могут обрести твердость в преданном служении Господу. Таким образом, вера – это самый важный фактор прогресса в сознании Кришны. В Чайтане Чайтамрите говорится, что вера есть полная убежденность в том, что просто служа Всевышнему Господу Шри Кришне, человек может достичь совершенства. Это называется истинной верой. Как говорится в Шримад Бхагаватам 4.31.4, Ядхатарурмулани шечанина Припьянтитасканха пуджапа асхаха Пранопахарча ядхендриянам Пасхайва сарваханам ашьютеджия. Вода, оросившая корень дерева, благотворно действует на ветви и листья этого дерева. Пища, попавшая в желудок, вызывает удовлетворение чувств во всем теле. И точно так же трансцендентальное служение Всевышнему Господу приводит к тому, что все полубоги и все живые существа оказываются здоровыми. Поэтому, прочитав Бхагавад-гиту, нужно сразу же прийти к соответствующему заключению, отказаться от всех других занятий и обратиться к служению Господу Кришне, Верховной Божественной Личности. Убежденность в такой жизненной философии и есть вера. Становление же этой веры и есть процесс сознания Кришны. Существует три разряда людей, осознающих Кришну. К третьему разряду, самому низшему, относятся те, у кого нет веры. Даже если они формально заняты служением Господу, они все равно не смогут достичь высшей стадии совершенства. Скорее всего, они соскользнут с этого пути через некоторое время. Они, может быть, и начинают служить Кришне, но из-за того, что у них нет полной убежденности и веры, им очень трудно оставаться в сознании Кришны. В нашей миссионерской деятельности мы встречаемся с такими случаями, когда люди приходят в сознание Кришны, имея какие-то скрытые мотивы, но как только они улучшают свое материальное положение, они отказываются от служения Господу и опять возвращаются к старому. Только благодаря вере человек может развивать свое сознание Кришны. Что касается развития веры, то тот, кто хорошо знает литературу, посвященную преданному служению, и достиг стадии непоколебимой веры, относится к первому классу обладающих сознанием Кришны. Ко второму классу относятся те, кто очень хорошо разбирается в священных шастрах, но кто сами по себе имеет твердую веру в том, что Кришна Бхакти или служение Кришне является наилучшим путем, и искренне вступили на него. Поэтому они стоят выше людей третьего класса, которые не обладают совершенным знанием шастр и твердой веры. Но благодаря общению с бхактами и по простоте душевной пытаются следовать по пути преданного служения. Люди этого класса подвержены падению, в отличие от верующих второго класса и в особенности первого. Принадлежащие к первому классу преданные непременно достигнут ступени совершенства в конце пути. Что касается людей, обладающих сознанием Кришны третьего класса, то они, несмотря на веру в то, что преданное служение Кришне есть благо, еще не обладают подлинным знанием Кришны, которое можно получить из таких источников, как Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита. Иной раз эти люди проявляют склонность к карма-йоге и гьяна-йоге, а иногда еще и впадают в тоску и беспокойство. Но однако, когда увлечение карма-йогой и гьяна-йогой проходит, они становятся бхактами первого или второго класса. Вера в Кришну также подразделяется на три уровня, которые описаны Шримад Бхагаватам в книге 11. Привязанность первого порядка, второго и третьего. Но те, у кого нет веры даже после того, как они услышали о Кришне и его совершенстве и преданном служении, кто думает, что это всего лишь хвалебная вещь, находит этот путь очень трудно. Даже если они внешне заняты преданным служением в процессе сознания Кришны, у них мало надежды достичь совершенства. Таким образом, вера очень важна для преданного служения. Те, кто не имеет веры в это преданное служение, не могут достигнуть меня в победительную работу. Поэтому они возвращаются в кругозрение в этот материальный мир. Недостаток деятельности, практики религиозной, он всегда не говорит, где твои знания, где там еще что-то, где твоя воля, где твоя стойкость, или еще какой-нибудь, где твоя там преданность. Он все время говорит, где вера ваша. Он все время говорит, где твоя вера, где ваша вера. Если он обращается к большому количеству людей, он говорит, где ваша вера. Если обращается к кому-то индивидуально, он говорит, где вера твоя. Он всегда говорит о вере. Что вера является основой того, что вы можете что-то понять, или вы можете продвигаться на пути к Богу. Таким образом, эта же самая мысль подтверждается в Бхагавад-гите. Что вера – это основной фактор, который помогает нам прогрессировать в преданном служении. И не просто вера, а развитие этой веры до преданного служения на втором качестве такой веры, и стать преданным первого класса. Что же для этого необходимо? Очень часто, когда читаются лекции по Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, лекции наполняются очень разнообразными историями интересными, смешными разными. Тогда появляется очень большой интерес, мы говорим о том, как устроен материальный мир, планеты, там все средние, высшие, низшие, как устроен закон кармы. Мы начинаем объяснять, как там частички, куда перебегают, как они действуют, какие живые существа есть, как они действуют, какие уровни сознания. И очень много такой информации. И люди часто говорят, что да, это неплохо, но мы хотим практики. Мы хотим начинать заниматься практикой. Мы в Бога верили и без вас. Мы вот верили в Иисуса Христа, и остаемся в Него верить, там, в Буду, и все. Вера у нас всегда в Бога есть. Теперь нам нужна практика. Мы хотим действовать. Так вот, чтобы действовать, нужно знать, каким образом верующий человек должен подняться, допустим, от третьего класса до второго. Если мы будем говорить, что, как правило, люди относятся к третьему классу религиозности. То есть они не очень хорошо знают священное писание, может быть, даже вообще не знают это, то есть они знают название. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Библия, Коран, Хамапада. Но суть этих священных писаний, детали, тонкости, как науку эти священные писания, они не воспринимают. И также они обладают достаточно устойчивой верой в этот процесс. Вот особенно, допустим, вы заметите, даже вот сегодня, можно увидеть, какое количество людей, так сказать, обращается к религии. Или, допустим, в воскресные дни, вот у нас в городе более 300 тысяч человек. И есть, вот уже сейчас действующие, 4 буддийских общения в городе тоже, на черте города. Есть вот, значит, храм Хари Кришна. Есть две действующие церкви. Если вы в воскресенье придете туда, то вы увидите, что для 300-тысячного города приверженцы вообще какой-то либо деятельности, связанной с духовным прогрессом, практически нет. Как правило, вы увидите, что это деятельность, больше 10 человек. Но, то есть можно увидеть, насколько это проявлен интерес к духовной жизни. И как эта духовная жизнь, вернее, как окружающая атмосфера действует, влияет на наше сознание. То есть это не вера. Это такая внутренняя убежденность в том, что ты обладаешь верой. Однако веры не существует. Нет такой веры. То есть это преданные, вернее, это люди третьего класса. Третьего класса. Но здесь мы говорим о преданном служении. Преданное служение описывается в священных писаниях как метод для того, чтобы развить непоколебимую веру, знания и все остальное. С чего же начинается преданное служение? Преданное служение начинается с того, что человек принимает в нашем случае святое имя. То есть находит следующего святого имя. Начинает воспевать Хари Кришна Махамантру. Далее постепенно он начинает общаться с преданными, с фактами. И узнает о том, что существует процесс, так называемый регулирующий принцип. То есть употребление алкоголя, там, наркотиков, табака, употребление пищи, всего того, что связано с убийством живых существ, незаконный секс, азартные игры. и все равно найдем системные спекуляции, хотел обидеть. После этого человек начинает посещать храм Господа. И общение продолжается. Потом он через какое-то время узнает о том, что есть книги, он читает эти книги, общается с преданными. И наступает момент, когда он хочет, допустим, заняться преданным служением полностью. Сначала частично, и потом полностью. У многих наступает такой момент, когда они хотят получить полностью служение. И вот с этого момента начинаются большие сложности и трудности у таких преданных. Поскольку они читают книги, общаются с преданными, все-таки воспринимают процесс преданного служения таким, как они его выдумали для себя сами. И когда они встречаются с какими-то трудностями, которые не соответствуют их представлению о преданном служении Богом, то они, естественно, разочаровываются. Те, которые не разочаровываются, просто стараются идти путем, как здесь описано, они начинают заниматься карма-йогой или гьяна-йогой. Все они находятся здесь, но их уклон – это карма-йога и гьяна-йога. Что же такое карма-йога? Это когда люди знают, что есть Кришна, они принимают его святое имя, они могут соблюдать четыре регулирующих принципа. Все в общем-то так. Но они постоянно действуют по собственной прихоти, и плоды этой деятельности посвящают Кришне. Это называется карма-йога. Мы здесь все практикуем или пытаемся практиковать бхакти-йогу. Что же такое гьяна-йога? Это как раз те знания или тот метод, когда человек путем эмпирических философских спекуляций, изучения священных писаний, путем изучения священных писаний, пытается познать абсолютную истину. И вот здесь говорится, что преданные на первых этапах проходят через эти стадии. Карма-йогу и гьяна-йогу. Если они благополучно имея хорошее общение, все-таки преодолевают эти два пути, постепенно разбираются, что процесс преданного служения немного не таков, тогда они могут подняться до уровня состояния второго класса. Если этого не происходит, то Прабхупада говорит, что они соскальзывают с пути преданного служения. То есть они возвращаются к своей старой прошлой жизни. И по разным причинам. Таким образом, Священные Писания говорят о том, что процесс бхакти-йоги начинается с первой ступени, которая называется вайшнава-бхакти. Преданное полное, регулируемое преданное служение, регулируемое духовным учителем. То есть человек получает прибежище от духовного учителя и под его руководством совершает преданное служение. То есть любой его поступок в преданном служении должен согласовываться с авторитетом духовного учителя. И преданный должен действовать только по указанию духовного учителя. Ни в коем случае не действуя на свое усмотрение. Ни в коем случае. Для этого преданный должен узнать, что такое действовать под руководством духовного учителя. И насколько преданный развил веру к этому моменту, то есть какой веру он обладал, вы знаете, что иногда люди есть, они очень сильной, мощной верой обладают, даже не имея знаний. Достаточные знания. Они очень искренне, и вера в Бога у них очень сильная. Это связано с прошлой деятельностью, с прошлой кармической деятельностью. То есть в прошлых жизнях они могли практиковать тот или иной процесс. Допустим, у нас были, может быть, христианами очень сильными, христианскими, так сказать, верующими, там, буддийскими какими-то, мусульманскими, еще какими-нибудь. И вот эта потенция, вторая на пути религиозной практики, у них осталась в прошлой жизни. Поэтому они очень чисты, искренне. Прошу еще учесть религию. Вот есть такой стих, пожалуйста, я дам ядаки сарма тя, но не слова тихарата. Акюдарама сарма тя, тарасманам сриджан ята. Здесь Кришна говорит, когда религия приходит в упадок и воцаряется без Бога, я не скажу сам потом упадку. Есть такие характеристики, основные характеристики религии, это четыре принципа религиозных. Чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Это религия. И Кришна говорит, когда религия приходит в упадок. То есть тогда есть священные писания, есть какие-то священнослужители. Но эти священнослужители идут внешней природы. Какая внешняя природа? То есть они выглядят на уровне атрибутики. Что такое уровень атрибутики? То есть они выглядят как монахи, они говорят всегда со стороны священных писаний. Они очень соответствуют тем представлениям людей простых, каким должен быть монах, такие очень мягкие, покладистые, там все остальное. Так, это все хорошо. Они очень много рассуждают о Боге и очень много знают священных писаний. И могут их цитировать, декламировать, объяснять. Но что же такое, когда религия приходит в упадок? Чистота, милосердие, правдивость и аскетизм. Когда эти качества начинают подмениваться внешними атрибутами, то религия называется приходит в упадок. То есть у этих личностей нет чистоты, у них нет правдивости, то есть принципности, они не милосердны и не аскетичны. Но все остальное в них присутствует. Это называется, когда религия приходит в упадок. Когда одно подменяется другим. И вот если мы вспомним истории, допустим, библейской нам больше, то есть восприятие наше больше воспринимает эти, когда пришел Иисус Христос, то как раз были священнослужители, фарисеи так называемые. Они очень много говорили о Боге и все остальное, но чистота, милосердие, правдивость и аскетизм были уже в упадке. Одно подменилось другим. Поэтому миссия Господа Иисуса Христа именно в том месте была наиболее необходима в тот момент. И вернее было выбрано именно это место, этот народ, от которого стала толчок новая религиозная система, христианство, мировая религиозная система. Таким образом, вернемся к вайке бхакти, регулируемому преданному служению, когда преданный встает на путь регулируемому преданному служению, когда он действует только по указанию духовного учителя, выполняя его указания, наставления, его советы, и принимая даже его советы, духовный учитель, он не приказывает, никогда не приказывает, он может сказать, выбирай сам. Вот в Бхагавад-гите мы как-нибудь будем читать такой эпизод, когда Кришна уже в конце Бхагавад-гите объяснит науку преданного служения Арджуне, он говорит, я тебе показал два пути. Он выступает в роли духовного учителя. И он говорит ему, я показал тебе два пути, я рассказал тебе о двух путях. Одним путем, если ты пойдешь моим путем, то ты непременно достигнешь меня. Но если ты пойдешь своим путем, у тебя ждет много страданий и испытаний. Но даже и в этом случае тебе все равно рано или поздно придется стать нашим. На мой путь, то есть на путь преданного служения. Но выбирать тебе нужно самому. То есть каждый раз Господь хочет, чтобы право выбора оставалось за нами лично. Но как вы думаете? Вот Господь выступает в роли духовного учителя. Как вы считаете? На самом деле, хочет ли Господь, чтобы Арджуна выбрал какой-то путь? Хотя он ему говорит, выбирай сам. Но на что надеется Кришна? Как вы думаете, что Кришна надеется на то, что он выберет свой путь? И для этого он ему поведал целую Бхагавад-гиту. Для этого он столько общения получил, Арджуна. Точно так же и наш духовный учитель. Он может всегда говорить нам, выбирай сам. И мы можем выбирать то, что подходит нам более лучше. И потом говорить, что это мы выполняем указания духовного учителя. На самом деле это обман. И таким преданным всегда очень тяжело продвигаться на пути духовного прогресса. Всегда очень тяжело продвигаться, действуя по собственной прихоти. Так или иначе, это одна из степеней тоже, опять, выбора по собственной прихоти. Потому что каждый понимает, что духовный учитель хочет именно этого. Но просто он не хочет совершать насилие над нами. Поэтому он говорит, выбирайте сами. И каждый раз мы выбираем. И каждый раз, когда мы выбираем, он определяет наш уровень. Какого же уровня преданные мы? Какова же наша вера и на какой-то платформе мы стоим? Карма, дьяна или бхакти? И это очень легко определить, давая какую-то цель. Когда мы человеку говорим, вот неплохо было бы себя вести так, неплохо было бы действовать так, но в принципе возможно действовать и так, и вот так, и так. Вот выбирай, какой из этих способов тебе более подходящий. И человек говорит, вот этот, да, хорошо, я очень доволен тобой, ты выбрал вот этот, который более легкий. И мы говорим, духовный учитель так нами был доволен, он так был нами доволен, что мы все правильно так все делаем. Не прав был тот авторитет, который говорит, что мы неправильно действуем. И вот что бы это ни происходило, сейчас мы обсуждаем здесь более серьезную науку, но она так или иначе не связана только с сознанием Кришны. Это вообще связано с духовной практикой. Чтобы прогрессировать на самом деле в духовной жизни, мы должны научиться действовать под управлением духовного учителя, под его авторитетным руководством. Иначе вся наша деятельность, она практически бессмысленна. Священные писания говорят, что без того, чтобы предаться Господу Хапану, духовному учителю, получить его посвящение и действовать под его руководством, никто не может достигнуть науки самосознания. Ни одно живое существо этого не достигло в прошлом, ни одно живое существо не достигнет этого в настоящем, и ни одно живое существо не достигнет этого в будущем. Священные писания сразу говорят об этом однозначно. Поэтому каждый должен стремиться найти прибежище в лотосный стоп духовного учителя. Этот процесс очень важный. Более того, не просто формально принимать прибежище, а действовать под его руководством. То есть стараться на самом деле действовать так, как более лучше для духовной жизни. Поскольку мы материальности, каждый раз нам кажется, что это не очень правильно. Когда какая-нибудь личность более высокого уровня говорит нам, что вот это более благоприятно для духовной жизни. Поскольку мы не знаем, что такое духовная жизнь, и находимся на платформе дьяны или кармы, то мы считаем, что это неправильно. От нас требует этого неправильно. Мы же должны естественно развиваться. И вот недавно в Новосибирске, если кто-то помнит, Бхакти Павел Махарадж читал лекцию и говорит, не надо думать, что кто-то естественным образом будет вставать в 3 часа. Это абсурд. Никто никогда естественным образом в 3 часа вставать не станет. Не надо думать, что кто-то естественным образом будет брать 100 килограммов книг и ехать на Северный полюс и распространять их там среди жителей Чукотки там или кого-то там. Не надо думать, что кто-то естественным образом будет принимать какие-то аскезы суровые. Чтобы все это делать, нужно предаться авторитету. Авторитету, который квалифицирован в науке преданного служения. И постепенно, совершая усилия в этом, то есть когда мы просто усилия совершаем, нам не хочется, может быть, ходить в храм, но мы хотим духовной жизни. Нам, может быть, не хочется рано вставать, но мы хотим духовной жизни. Нам, может быть, не хочется есть мясо, заниматься сексом, пить вино, гулять, но нам хочется и духовной жизни. Мы хотим все-таки стать совершенными. Поэтому каждый раз мы должны выбирать. И каждый раз нам говорят, вот выбирай, или это, или это. И мы говорим, надо это выбирать. И мы выбираем то, что нам более лучше. И говорим, о, он нам разрешил. Он нам разрешил это делать. Он не разрешал. Такова позиция преданного в общении с теми, кто имеет квалификацию духовной науки. Если этого сразу не понять, то мы всегда будем относиться к категории религиозных людей третьего класса. То есть мы ничего не знаем о религии. И если даже мы что-то знаем, то мы находимся на платформе умственной спекуляции. Либо мы всегда действуем по собственной прихоти, как-то сложным энтузиазмом. Знаете, вот когда преданные, допустим, им говорят, надо читать 16 кругов, а они читают, допустим, 30. Или 64, они говорят, надо читать. Это называется ложный энтузиазм. Ложный энтузиазм, то есть это неправильно. Или преданным говорят, что вы должны сделать это, они делают, допустим, и это, и то, и то, и все, и все плохо. Но зато говорят, не так много зато сделают. Это все называется ложным энтузиазмом. Так или иначе мы должны действовать таким образом, чтобы это соответствовало желанию нашего духовного учителя. И еще очень важный момент. Перед тем, как выполнить какую-то деятельность в служении Богу, неплохо было бы заручиться авторитетным разрешением. То есть тогда, когда мы хотим совершить какую-то деятельность, мы должны обратиться к авторитету и спросить. А каким образом мы бы хотели, у нас есть желание совершить вот такую деятельность, каким образом мы хотели бы, чтобы мы использовали это свое желание. И тогда человек, который более-менее имеет такой-то, он может нам порекомендовать таким образом правильно. Вот нет правильно забрал. То есть используют свое желание, стремление, служение тем временем. Вот иногда вот сейчас видишь, как преданные, они, ознакомившись с сознанием Кришны, начинают проповедовать семейные дистанции. Они даже еще не получили посвящение, они не очень хорошо разбираются в священных писаниях, у них есть какие-то свои представления. И они уже, вот я слышал, в городе ходят на предприятиях, проповедуют, представляют сознание Кришны, философию вайшнавскую, там все такое. И иногда наносят, иногда даже, непоправимый ущерб движению. Непоправимый ущерб. И когда они говорят об этом, они тут же обижаются и говорят, Кришнаиты плохие. Я подумал, Кришнаиты такие, а они даже не приняли. Я так хотел служить Богу, они не ценят людей. Ну ничего, если они будут так действовать, все распишут такие. Это опять же представление вот этих людей, которые простодушны. То есть по простоте душевной они таким образом действуют. Поэтому, чтобы избежать будущего, самим избежать такого-то настроения, мы должны обсуждать вот на таких программах, на ответственных программах. Особенно сегодня я вижу, что пришли, почему я начал именно об этом говорить, хотя подготовил другой совсем вопрос. Поскольку я вижу здесь людей, которые уже давно приходят к нам, пытаются проповедовать уже тогда среди своих друзей, среди там своих близких, среди своих сослуживцев, и даже на широкие маски иногда выходят проповеди. Чтобы они избежали таких ложных представлений, ложного энтузиазма. Поскольку на самом деле, чтобы представить какую-то науку, нужно быть квалифицированным. Вы помните, как в том смешном таком анекдоте, хотя может быть это, ну, чтобы было всем понятно, такой комический пример. Это как один спрашивает другого. Вот я слышал, что Каруза, он такой знаменитый певец. А его друг говорит, да какой знаменитый, я тебе могу показать, как он поет. Ну и как? И он запел, он знал, да, правда, люди обманывают, какой же это Каруза знаменитый. Так если он так поет, то он безобразно поет. Понимаете? То есть может получиться именно так. Мы можем совершенное знание, прилагая через свое сознание, через свои знания, представить таким образом, что люди просто жить будут с самого начала разочарованы таким представлением. И есть опыт уже, как у меня лично, в древних умах, когда сознание представляет себя немного в другом варианте, что это есть. Вот, допустим, есть здесь в Бурятии, есть экстрасенсы, которые пытаются даже через печать по воздействию Хари Кришна мантры, что там ты тут на среднем пальце меридиан находится, поэтому Кришна и тебя этот меридиан связан там с каналом, который называется Ута-Утха. Это Ута-Утха канал идет прямо в центр системы головного мозга и управляет мистическими силами. И вот все Кришнаиты, они считают, что Кришна, у них появляются мистические силы в районе кисточки. Поэтому они там носят кисточку. И эта кисточка, да, я читал, что там собственными глазами кисточка была. И люди пытаются представить, что они не квалифицированы, они абсолютно не знают ничего о преданном служении, но пытаются на официальном уровне представлять и подписываются. Знаток ведической литературы, это процесс какой-то. И поскольку люди так не очень информированы на этих науках, они принимают это. Или так вот, допустим, как сейчас в Бурятии православный церковь специально развернула такую деятельность, выпускают такие книжки «Кришна тьма, Христос свет». И они там пишут, что Кришна — это сатана. Вот это такая сатанинская философия, сатанинское светло, а вот Христос — это Бог, и вот этот свет, он ведет к свету. А Кришна, переводом на русский язык санскритского языка, означает черный. На самом деле Кришна означает черный. Санскрит — очень необычный язык. В тех или иных словосочетаниях, в тех или иных групповых, так сказать, словосочетаниях, перевод этого слова может меняться совершенно противоположным образом. Допустим, есть перевод слова Кришна как все привлекающие. Когда говорится о Бхагаване, Бхагаван — это о верховная личность Бога. Когда это говорится Кришна по отношению к Богу, то тогда это переводится как все привлекающие. Когда, допустим, это говорится по отношению к обычному человеку, абсолютно обычному, такому Сатьяну, можно сказать, это подчеркивает его черное тело. Цвет тела. И вот говорится, что в ведические времена Кришна не называли Шудой. Кришна, священное писание говорят, Кришна постигло все привлекающие, все привлекающие. Это мы тоже надо знать. Поскольку христиане, вернее, не все христиане, а вот эти люди, так сказать, христианские авторитеты, они многого не знают, поэтому пытаются преподнести в неправильном свете. То есть вот они представляют Каруду. Они пытаются представить сознание Кришны через свою, через свой уровень сознания. И в итоге люди, простодушные люди, они принимают это, так сказать, защитные монеты. Это называется, когда религия пришла в упадок. Практически мы называем, когда это знание представляет другие религиозные конфессии, представляет их таким образом. Это и называется, что религия пришла в упадок. Поэтому они назвали это плохо пришло к читанию Махапрабху. И пробудила комиссия, то есть дала комиссия Харинама Санкиршне, совместное воспевание святого имени. То есть это величайшее жертвоприношение. Говорится, самым величайшим жертвоприношением в Кали-Югу является совместное воспевание святого имени. То есть вот Китан сегодня проводили Китан. Но большая часть преданных сегодня занята, уже не работают. Мы хотим успеть построить, достроить, отремонтировать уже храм и его построить внутри, снаружи, столицы Шивурпады, которая будет справляться 6 сентября. Поэтому времени очень мало, поэтому большая часть преданных они находится на работе. Некоторые преданные они распространяют книги в другом городе. Это так мало сегодня преданные. Но также очень мало прихожан, преданных, которые занимаются другой какой-то деятельностью, занимаются сейчас на даче, и кое-что нам, наверное, перепадет сегодня. Я так думаю. Но они, по крайней мере, так всегда не говорят. Ваши нарады, мы на даче стрессно служили. Как помнишь, как он такой сделан, где двери выпили, пару выходов. Двух чесном. Кто-то там протяг держит. Покормить сухало. Они вот такое предложение. Все это приятно, что люди такие душевные, так сказать, искренне от души пытаются нам помогать. Как таким образом. Главное, да? Хорошо, хорошо, хорошо. Кришна, пожалуйста. Может быть, кто-то не понял, о чем я сказал. Я сейчас очень много времени, я специально закончил. Теперь очень много времени могу истории рассказывать. Разбросуло жить в этой части жизни, там не когда происходит из жизни. Потому что если человек склонен к лжи, к обману, то Кришна ему дает точно такого же духовного учителя. Да. Это однозначно. Это в смысле, что он есть, что нет, тогда получается? Нет, дело не в том, что это духовный учитель. Вообще понятие духовный учитель, не надо думать, что духовный учитель это все. Потому что в буддизме это духовный учитель, так, в христианстве это духовный учитель. Это может быть духовный наставник, но понятие духовный учитель в ведической литературе говорится, что духовный учитель это тот, кто полностью сам развил и осознал полностью и познал науку преданного служения Верховной Личности Бога Кришны. Это является истинной духовной учителем. Мы говорим об истинной духовной учителе. Прабхупада всегда говорил, очень много учителей разных, гуру. Гуру бокса, гуру футбола, гуру там эти игры на скрипке. Но они никакого отношения не имеют к духовной жизни. Поэтому есть духовные учителя, допустим, имперсоналисты. Они не являются в категории истинными духовными учителями. Это не истинные духовные учителя. Истинный духовный учитель – это тот, кто вдохновляет человека совершать преданное служение, знает науку о преданном служении. Поэтому, если вы обманщик, как это у вас может появиться, то есть истинный духовный учитель обманщик? Он уже знает не истинный духовный учитель. Шрила Прабхупада Бхагавад-гите пишет, что они лишь становятся авторитетными в глазах своих глупых последователей. Это не духовно. Они могут себя объявлять духовными учителями, но однако же они не являются. Вы так или иначе часто спрашивают, как не обмануться? И столько в мире сейчас этих учений, текстов, столько религий, каких-то открытых, И как не обмануться? Пропада по этому поводу не даже. Если ваш порыв искренний, вы честный человек, очень искренне, на самом деле хотите познать абсолютную истину, искренне. Больше у вас нет никакого мотива, что Кришна всегда вам пошлет истинного представителя. Если ваш мотив нечистый, вы хотите что-то другого, то вы точно так же получите такого же сына. И будете думать, что это истинный духовный мотив. Вы будете думать так. Только у вас другие мотивы, вы их найдете такого же. И вы не будете называть его гуру гуру. Это не надо. Вот это не важно, допустим, агни-йогу, допустим, там они гуру называют, допустим, Ленина, они говорят, Ленин гуру. Да, они прямо говорят, он гуру. Он духовный учитель. Духовным учителем называется только тот, кто вдохновляет или тот, кто рассказывает о духовной личности Бога Шри Кришны. Как о духовной личности Бога. Духовный учитель, который может побудить человека стать непосредственным авторитетом. Духовный учитель, тот, кто может вдохновить. Все остальные это такие. А вот еще вот эти большие, это сказал, что наш материальный мир, это, ну, как их не выразится, слабое отражение или проекция духовного мира. Это точно, что у нас здесь есть, то в духовном мире это, ну, такое, что-то в 100 раз, как говорится, лучше, или, ну, если так точнее сказать. Возможность использовать эти богатства в преданном служении Кришне. В духовном мире никто не использует это там. Да, но там вот именно в этом же абзаце я прочитал, что кто попадает в духовный мир, он не совершает уже такие аскезы, там уже намного это умеренно. Нет, дело даже не в умеренности, дело в том, что мир духовен. То есть, а поскольку это духовно, то это уже аскезы исключает, там другого порядка это. Отображение этого мира духовного, значит, когда там существует каждый войн и все остальное. Это искаженное отображение. Искаженное отображение. Это ни в коем случае не надо думать, что там точно такое же все. Нет. В духовном мире нет рождения. Во-первых, там нет рождения, старости, смерти и болезни. Ну, по крайней мере, если этого даже уже нет, то все весь смысл воин, это как игра даже. Даже если там кто-то с кем-то может. Если вы знаете, что вы бессмертны, что вам никто не сделал, и тот знает, что он ничего вам не сделает, как может даже возникнуть такой импульс воевать? По крайней мере, они говорят, что секс тоже там существует. Нет, это трансцендентальное отношение. Секс – это любовь к Кришне. Чистая любовь к Кришне называется здесь, когда человек попадает в духовный мир, в материальный мир, живое существо попадает, то вот эта вот потенция, то есть, как мы сейчас здесь называем, сексуальная потенция, это есть чистая, беспримесная любовь к Господу. Здесь она становится сексом. Это любовь к Богу. Здесь она становится вожделением сердца, поскольку она покрывает грязью этой материи. В самом освобожденном состоянии, то есть в духовном мире, эти взаимоотношения, вот этот секс, он не имеет такой природы, какой он имеет здесь. То есть он проявляется совершенно по-другому. Он проявляется в чувствах Кришны, то есть чистой любви к нему. Это очистим. Даже Сил Рупада написал в книге «Учение о сочетании Махапрабху». Там Махапрабху объясняет Рамананда Рая, что это называется трансцендентальные сексуальные отношения Кришны и Радхи. То есть они не имеют ничего общего с материальным сексом. И сравнивать их с материальными сексуальными отношениями, это называется оскорбление. Но именно там приводится все на чувственном уровне. Нет, там не приводится, это вы воспринимаете на чувственном уровне. Невероятно. Да, это невероятный факт. Поэтому мы всегда пытаемся воспринять какую-то чистую личность через собственные недостатки. И мы говорим, а у Кришны было 16108 жен. Значит, и я могу, если Кришна могёт. Это вот мы через себя сразу это воспринимаем. У Кришны совершенно другие взаимоотношения с ними. И те личности, которые с ним вступают в отношения, у них совершенно другие. Поэтому говорится, что на неофитском уровне не стоит даже обсуждать эти вещи, хотя давать их объяснение необходимо. То есть можно просто понять, что пока мы не разобрались, каким образом действует. Вот понимаете, что вот я езжу на машине, допустим, и вот вы можете думать, что я наслаждаюсь, там, катаюсь, такой вообще радуюсь, там, на шашлыки езжу, там, где-то на озере, там вообще женщин туда-сюда, вожу мини-юбку, крем-пельдику, там, и и так напали. А потом раз приезжают, раз одевают, и Хари Кришна такое. Вставал на лбу, и начинают. Женщине плохо, не надо иметь машин, там и все такое. Со стороны это может быть именно так. Так ведь? И мы можем сказать, что это уход. Значит, в духовном мире и в собственном материале точно так же. Они говорят, что вот не надо, а сами там балдеют. Нет, на самом деле, это называется, когда все, что мы имеем, в другом сознании мы это используем. То есть, вроде человек ездит. Вот я вожу, допустим, там, Нирмал, вот наших матерей я вожу. Я могу возить там какую-то свою знакомую повезти. Но все наши речи и какие-то цель этого движения связаны с Кришной. Поэтому все на самом деле, бхакти-йога, она настолько совершенна, что это уникальный метод того, что не надо уходить куда-то в город. Здесь можно оставаясь, сохраняя даже свое положение, просто изменив свое сознание, всю эту деятельность развернуть в направлении духовной науки. Все абсолютно, полностью. Воспитание детей, допустим. Точно так же, никто от детей не отказывается, все так же с детьми, но все говорят с детьми о Кришне, о его играх. Они учат детей, допустим, не футболу, а учат детей, там, как поклоняться Господу, мандала арати проводят там все. Они учат эти стихи, которые вот берут, допустим, истории разные, там, Шримад Бхагаватам, источника вечного наслаждения. То есть, все точно так же со стороны кажется, но совершенно другой дух. Точно так же эти все взаимоотношения. Вот, допустим, у меня есть жена, да? И все думают, вот он там с женой только сексом, наверное, и занимается. С утра до ночи, наверное. Она все время говорит, нельзя с женой сексом заниматься. А сам-то, жена-то есть? Но жена точно так же есть, но мы с ней не занимаемся сексом вообще. Потому что у нас есть ребенок. Но со стороны может казаться, что это так. Точно так же эти взаимоотношения, это я лишь говорю о земных таких вещах, которые мы можем не понимать. Там, в духовном мире, все тем более будет. Больше будет, может быть нам. Мы можем сравнивать это с тобой. Даже здесь мы можем сравнивать с тобой, и это не так. Что говорить о духовной жизни? Те, кто находится в взаимоотношениях с Господом, они не проявляют вот этой похотской любви к ним, как у нас. Это совершенно трансцендентная любовь. То есть это когда все чувства, они в экстаз приходят, в соприкосновение даже с мыслями только о Господе. Это чистое ощущение, то есть это чистая природа. Это называется любовь, это именно называется Кришна-шакти. То есть вот эта бхакти-шакти, любовная энергия. И она ничего общего не имеет с тем, что мы испытываем. Но она присутствует изначально. Зеленый. Вот точно так же это вот потенция. То есть загрязняется, вот, выступает, что-то перед ней стоит, и в итоге это превращается в сексуальное желание, похоть, вожделение. Но природа этого — это служить Кришне. Просто мы его забыли, поэтому существуют вот эти препятствия, мы все воспринимаем через эти препятствия. Это как, допустим, уголовник, он, допустим, видя жизнь какого-нибудь человека, он говорит, о, ничего, он там, наверное, ворует только с утра до ночи. Потому что ему кажется, если бы я был в его положении, я бы воровал с утра до ночи. Так ведь? Это его представление. Поэтому, когда мы ему начинаем объяснять, что нет, человек, который бухгалтер, он не обязательно эти деньги себе в карман ложит. Там такие условия, что нельзя этого сделать. И даже, может быть, у него в мыслях это не возникает. А он говорит, ну да, меня поставили, я бы там быстро все. Поэтому, да, говорится, что кому-то то, что для одного яд, для другого нектар, то, что для одного нектар, для другого яд. Поэтому не надо думать, что это идентичная природа духовного мира и материального мира, это одинаково. Прабхупада иногда говорит, как луна, отраженная в воде. Луна на небе, она стоит реально. Но луна в воде, она есть тоже, но она на небе, она не в воде. И думать, что это природа Луны, которая отражена в воде, она точно идентична природе Луны, там, кстати, которая в небе. Нет, она лишь отображение ее. Также этот вот материальный мир — это отображение. Он есть, но это отображение. Не надо думать, что он одинаковой природой обладает. Все, конечно, живое существо наделено в избытке всеми теми качествами, которые есть у Кришны. Но они не трансцендентны, они грязны. Когда человек говорит, что Кришна, он обманывает, и его обман приносит всем благо. Поэтому, когда обман приносит благо, он уже на самом деле обманом его не назовешь. Так ведь? Mm-hmm. Ну подумайте. Ну тогда можно и соответственно к этому сознанию применить сознание Кришны обман. Ну вот я говорю, вот смотрите, если обман приводит к совершенству. Все средства хороши, тогда лишь бы любой человек может обмануть. Нет, нет. Все средства не будут хороши, поскольку если человек узнает, что его обманули, вот представь. Я сейчас вам скажу, Сергей, вот если ты будешь 16 кругов повторять, да, 16 кругов, то ты, допустим, избавишься от круговорота рождения и смерти. Это правда или обман? Ты вот начнешь повторять, завтра на тебя упадет кирпич, ты умрешь и не избавишься от круговорота рождения и смерти. Как ты считаешь, это был обман или нет? В следующей жизни ты опять здесь будешь. И практически ты можешь будешь, потом, когда ты, может быть, услышишь, или кто-то со стороны скажет, да, тебя обманули, все время говорили. Чтобы это не было обманом, нужно это выполнить, и нужно действовать правильным образом. Тогда это не будет обманом. Есть очень много таких вещей, которые здесь, в материальном мире, они не могут восприниматься каким-то определенным, загрязненным уровнем сознания. То есть говорится, чтобы понять трансцендентные вещи, нужно достигнуть трансцендентного уровня. Поэтому мы просто слушаем, помним, запоминаем и рассуждаем об этом. Но понять этого, понимание, оно приходит в процессе деятельности. Поэтому Кришна говорит Бхагавад-гите, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. То есть сначала надо совершать деятельность, и в процессе этой деятельности начнет постепенно приходить понимание. Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Так Христос говорит, по вере вашей и будет вам. То есть что мы как действуем, с каким его настроением, то мы и получаем. Поэтому, то есть что, если вы хотите разобраться, как там в духовном мире и как это сравнить с материальным, есть такая вот история, где Христос говорит, что ему говорят, о Господи, почему не рассказываешь нам о небесном? Он говорит, как буду говорить о небесном, когда земного понять не можете? Как можно объяснить какие-то очень воздушные вещи, когда человек элементарных не может понять? Элементарно. Поэтому все рассчитано на определенные ступени. И с этой ступени человек постепенно поднимается. Постепенно поднимается. Как первокласснику невозможно объяснить программу 10 класса. То есть он должен подняться через все классы до 10 класса. Да, но если это обман во благо именно для Кришны. Если это обман во благо, то это уже, так сказать, не обман вообще. Это уже не обман. Насколько я помню, вы сами пример приводили про этого разбойника, что заставлял воровать, чтобы храм построили и убивать. Нет, он не убивал никого? Нет, он заставлял своих подручных, там, чтобы деньги снимали. Да, да. Таково трансцендентный уровень. И они все стали, и они все получили высшее благо. Все получили высшее благо. И тогда вот получается, что цель оправдывается? Нет, не всегда. Если мы трансцендентны, то есть тот человек был чистым преданным, он мог действовать от имени Господа. Если мы не достигли уровня чистой преданности, мы не можем действовать от имени Господа. Действовали-то они. Кто они? Только прославлены. Ну а побуждал-то их только чистый преданный. Они не могли сами действовать правильно. Поэтому они просто выполняли волю этого человека. А тот человек был чистым преданным. Поэтому, когда кто-то достигает чистой преданности, он может таким образом действовать. Даже Кришна так делает. Кришна говорит, чтобы обмануть тех, кто враждебно настроен последователем религии, Господь не зайдет в провинции Гая как Будда и прекратит бессмысленные жертвоприношения животных и восстановит религиозный принцип очистки. Даже Кришна идет на обман ради блага всех остальных. Но его обман приносит благо. Если наш обман кому-то приносит благо, то мы бы могли это делать. Но наш обман всегда приносит одни беспокойства. Поэтому нам запрещено обманывать всем. И на любой стадии совершенства. Потому что мы несовершенны. Только совершенная личность может таким образом действовать. Поэтому, когда преданные пытаются что-то проповедовать там или что-то делать и говорят, ой, ну я там обманул, но ради блага, это неправильно. Это опять же их оскверненное сознание, оно просто приняло информацию для использования каких-то нечистых мотивов. Это такое вот искреннее желание кого-то сделать преданным путем обмана, это не очень правильно. Мы не Кришна. И мы не чистые преданные, чтобы действовать так. Поэтому Прабхупада не рекомендовал никому использовать обман. Он говорит, что лучше поклоняться преданному, чем Кришне через поступание преданному бы следовать. Да, преданный должен соответствовать статусу преданного, во-первых. Да, но тогда получается майя тоже преданная Кришна. Вот на майя поклоняться. Нет, это имеется в виду те, кто занят преданным служением бхакти-йоги. Майя не занята бхакти-йоги. Майя сама служит Господу Шиве. и через него действует. Кришна так устроил, что все служат авторитетом, все. Никто напрямую ему не служит, кроме Шримати Радхарани. Даже гопи, они не служат напрямую Кришне. Даже когда он выделяет их себя для того, чтобы она имела, каждая имела его, на самом деле он непосредственно только со Шримати Радхарани общается. Так или иначе. Все построено так, что у каждого есть авторитет. У каждого. Это как вот, допустим, за деятельность ИСКОН отвечает, допустим, в Сибири, допустим, вот Прахавишну Свами Махарадж и Бхактивинода Махарадж. Они отвечают за всю деятельность здесь. Перед ними отвечают, допустим, региональные секретари. Перед региональными секретарями отвечают президенты. Перед президентами так дальше. И то есть все так или иначе находится под контролем. Все. Абсолютно. И Кришна говорится, что Кришна, он контролирует через своих преданных. Поскольку преданные не могут ощутить контроль вот так. Грубые, мы не можем ощутить контроль сердца. Вот Панча Махапрабху тогда читал лекцию про совесть. У всех совесть есть, у всех до одного. И на самом деле мы каждый день слышим совесть свою. Каждый день, вот в любом поступке мы слышим. Нам говорят, иди извинись. Там кто-то, да ну, он больше виноват. То есть мы услышали этот побудитель уже, он был более чистый. Это чистое вообще действие. Там говорится только чисто. То, что нам говорит совесть, это чистое все. Там, знаете точно, если вам совесть говорит, иди и убей, это не совесть. Совесть может говорить только чистые наставления, абсолютно чистые. И мы не находимся на уровне, там, слышать Кришну из сердца, но мы даже не можем совесть. То есть прошлое. Хорошая, благочестивая деятельность иногда действует на уровне подсознания, которую мы называем совесть. Это подсознание. Не всегда совесть — это параматма. Не надо думать, что мы все это слушаем параматму. И параматма с нами все время общается. Параматма входит тогда только в деятельность, когда человек начинает прибегать к чему? Задавать вопросы касательно абсолютной истины. То есть искать Кришну и вставать на путь преданного служения. Тогда параматма может и то не так, что вот ему прямо там сыть. Просто он думает. Что же выбрать? Или Хари Кришна выбрать, или туда. И у него в равной степени вот это желание, или, допустим, через христианство достигнуть самосознания, или через, допустим, Агни-йогу, или через Хари Кришна. И вот он это, в тройственном таком сознании может находиться и думать. И все в равной степени. И тогда параматма, то есть видя, что желание достигнуть абсолютной истины, но человек не может, он чуть-чуть может, так сказать, побудить. Живое существо и сказать, Хари Кришна. И вдруг у человека такое, что-то вот не знаю, по-моему, надо с Кришнаитами. Ну, вдруг, нет, я все-таки с Кришнаитами, наверное. Но говорить о том, что вот ты рукой размахнулся, а тебе совесть говорит, опусти руку. Нет, не надо думать, что это обязательно это параматма действует. Нет. Есть очень много опыта из прошлых жизней, которые накапливаются и переходят в форму подсознания. И вот это подсознание, мы иногда тоже принимаем, что это Бог нам изнутри что-то сказал. Просто мы столько наделали, что нам столько раз по рукам уже за это стукнули в стольких жизнях, что теперь этот опыт в виде подсознания, мы только руку подняли, а он говорит, ку-ку, сейчас тебе и будет. И такой, не буду я этого делать. Я этого делать не буду. Весь этот опыт прошлых жизней, он так или иначе откладывается. Негативная информация, позитивная информация. И при благоприятных обстоятельствах она проявляется, или при неблагоприятных обстоятельствах она может проявляться. Поэтому Кришна действует изнутри, побуждая вообще живое существо к деятельности. Просто побуждая их к деятельности. А какую форму деятельности он избирает? На это уже побуждает его прошлое кармическое деятельность. Еще вопрос. Какой категория дживатат, то есть это обычное живое существо, но которое наделяется определенными полномочиями Кришны. То есть Кришна наделяет его. То есть если Кришна вообще избрал кого-то, то есть это какими-то, наделяет какими-то полномочиями, конечно, это тоже необычное живое существо. Необычно. Но причина того, что именно эта личность наделяется полномочиями, естественно, она Кришна знает эту причину. Мы можем не знать эту причину. Даже те полномочия, которые получают эти полномочия, они тоже могут не знать причину того, что почему именно они получают. То есть так же, как искренне, вот, Лилы Кришны описаны, допустим, в источнике вечного наслаждения. Там многие выступают какими-то противниками Кришны, но однако они являются чистыми преданными. Кришна хочет, чтобы они выступали, и он набрасывает на них эту пелену, думает, чтобы они думали, что Кришна их враг, допустим. То есть они забывают о том, что Кришна – Верховная Личность Бога, чтобы участвовать в этих играх. И здесь, в материальном мире, Кришна наделяет кого-то определенным полномочием. Это живое существо тоже может полностью не осознавать, что именно Кришна наделяет его полномочиями. И в то же время оно может осознавать просто посредством духовного учителя, что меня уполномочил духовный учитель просто делать так и совершать именно такую деятельность. И раз мы принимаем духовного учителя и выполняем его полномочия, то можно сказать, что мы уже выполняем полномочия Кришны. Кришна наделяет нас полномочиями. И в той степени, в которой мы преданы. Неустойчив в сахаре? Мне сложно сказать, поскольку это больше зависит от желания живого существа, во-первых, и от милости чистого преданного. То есть если у живого существа есть очень сильное желание, но какие-то есть причины, которые не позволяют ему двигаться. И даже если он старается, то Прабхупада всегда говорит, если у вас есть огромное желание получить Кришну, даже есть тысяча обстоятельств, которые не позволяют вам действовать, то вы его получите. Если вы не взирая на эти обстоятельства, все равно продолжаете желать, то вы что-то получите непременно. Непременно. Но, как правило, соблюдать садхану могут все до одного. Это обман. И когда кто-то люди начинают говорить, я не могу встать, у меня там тело больное или еще что-нибудь, это просто, ну как сказать, поблажка, санкция, что ли, себе на то, что ты имеешь право говорить об этом. На самом деле все могут это. Все. Это просто анархия. Есть такая анархия, которая называется слабость сердца. Поэтому по слабости сердца, через эту анархию человек воспринимает свое тело именно так, что оно вообще бесполезно в преданном служении, ой, оно не поднимается. В смысле, я уже не есть это тело, оно не поднимается. Я поднялся, а тело все спит. Я уже круги читаю, а тела все нет. Это и есть такая философия. Тело курит, тело пьет, тело сексом занимается. А я-то все чисто преданно. Пропада всегда уберегал, так сказать, от таких склонности, наклонности. Есть много личностей, которые получили милость, и все равно так или иначе карма играет довольно значительную роль, особенно на первых стадиях. Поэтому есть личности, которые пробуждают постепенно, то есть постепенно действуют. Каким образом постепенно? Что значит постепенно? Прабхупада всегда говорит, каждый должен действовать так, как будто бы 7 дней до смерти осталось. В умонастроении Махараджа Парикшита. Он говорит, если преданный действует в умонастроении Махараджа Парикшита, то он достигнет плодов преданного служения, то есть получит любовь к Богу. Если он действует в другом умонастроении, то есть он действует так, ну так, еще пару лет у меня впереди есть, еще лет 8 мне досталось там. Это глупец, Прабхупада себя называл таких глупцами. То есть они, мало того, что они больные люди, еще зная, что они больные люди, они действуют таким образом, просто он их назвал глупцами. Но он говорил, они получат какое-то благо. Какое-то благо они получат. Потому что, с другой стороны, любая болезнь, что такое Махарадж Парикшит? Любая болезнь, с другой стороны, это великая милость, которая может побудить живое существо, обладающее определенным разумом, еще более глубже предаться. Потому что когда все хорошо, люди обеспечены. Люди обеспечены. Махарадж Парикшит, когда узнал о том, что Шринги его проклял, он мог бы его проклять или нейтрализовать это проклятие, но подумал, ага, просто это я такой негодяй, просто мне, видите, как мне нужны такие условия, чтобы я на самом деле предался. И Кришна создал мне такие условия, чтобы я глубже предался ему. Поэтому я это должен использовать для того, чтобы предаться еще Кришне более совершенным образом. Более глубже. Я должен выслушать Шримад Бхагаватам и задать вопросы по абсолютной личности. И совершать суровые аскезы. И он пошел и принял эту аскезу. Мы, допустим, если бы нас укусил, вернее, мы бы узнали, что 7 дней. Мы бы, о, не-не-не, мы не можем. Через 7 дней мы умираем, надо картошку матери скопать, там, надо подлечиться за 7 дней, надо тут, за 7 дней надо там книг прочитать целую кучу, за 7 дней надо туда успеть сбегать, туда сбегать, там, надо ребенка будет устроить, детдом там или куда-то. Вдруг через 7 дней помру. Это наша философия. Поэтому это говорится, что мы должны проповедовать идеалы. Мы не идеальны, мы должны проповедовать идеалы, чтобы подняться до идеалов. А если мы не идеальны, мы начнем еще не идеально проповедовать, то в итоге мы вообще никуда не поднимемся. А будет нам, кстати, жизнь вечная. Здесь. Поэтому мы должны настраиваться постепенно. Никто не говорит, что завтра же все должны стать чистыми преданными. Хотя, может быть, кто-то и может это сделать. Кто знает. У всех разный потенциал, разная карма. Может быть, здесь есть люди, которые в прошлом уже когда-то становились на путь преданного служения, но по каким-то причинам сошли и родились в семьях брахманов и в богатых аристократических семьях. Я не знаю, может быть. Судя по карме, которая здесь, похоже на то, что мы были в прошлом йогами. Последний шаг у нас. Один шаг остался. Мы уже говорили об этом. Поэтому в нашем положении нужно на самом деле стараться выбирать духовную жизнь. Но поскольку это очень тяжело, надо общаться. Никто не говорит, что это мгновенно происходит. Поэтому самое основное – это настроить на себя на максимальное общение. То есть если есть какой-то выбор между какой-то деятельностью и общением с преданными, лучше всего выбрать, конечно, общение с преданными. Но Прабхупада всегда говорил, что 99,9% успехов преданного служения зависит от общения с преданным. Преданным. Надо общаться с преданным. Никто сам отдельно прогрессировать не может. Или я на я. Так сказать, я тебя считаю возвышенной личностью, а ты меня. Давай вместе общаться, и мы будем продвигаться. Это тоже неправильно. Такие есть кастовые системы. Это деградация варнашрама дхармы, и начинается каста. Мы должны общаться со всеми преданными. И учиться у них, читать книги, слушать, обсуждать, видеть духовных учителей, вопрошать их о преданном служении Богу, каким образом мы можем совершать вот в таком нашем положении, как бы он рекомендовал нам, как рекомендуют священные писания. Мы должны этим заниматься. И стараться, конечно, выбирать то, что более благоприятно. Если мы на самом деле осознаем, что мы не должны превращаться в таких, то есть, просто болтунов, таких профессиональных болтунов, но постоянно действовать как полный неофит. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Очень внимательны. То есть наша деятельность должна быть тоже сопряжена с тем, что мы правильно поступать должны. Не только правильно говорить, но и правильно поступать. Это и есть религия. Чистота, милосердие, правдивость и освятительность. Это получается, мы должны персоналистами тоже общаться, они в конце концов достигают духовного мира. Не персоналисты? Я, по-моему, уже себе объяснял это. Я не знаю, это брахман. Я объяснял себе. Имперсоналист – это трансценденталист. Есть два уровня трансценденталистов, два разновидности. Имперсоналисты и бхакти, ревные. Я, допустим, честно могу сказать, я ни одного трансценденталиста и имперсоналиста не встречал в своей жизни. Ни одного. Я встречал людей, которые пытаются изучать философию трансцендентальную, ну, вот такую связанную с безличным брахманом, там, с безличным буддизмом, допустим, там, еще какие-нибудь. Нет, они не трансценденталисты. И, как правило, когда слушаешь, о чем они говорят, это просто их убежденность в этом методе. Это их убежденность в этом методе. Да, их очень легко аргументами, элементарно просто аргументами, ну как сказать, покидать. Да. Даже любой буддийский монах, он сразу вступает в противоречие. То есть как вот вы можете, допустим, пасть от человека, который, вот вы, допустим, вот вы знаете, что 2×2=4. Убеждены в этом? И представим, я вот последователь другой какой-нибудь системы математики, я прихожу и говорю, 2×2=9. И вам кто-то говорит, не общайся с ним, а то тоже будет думать, что 2×2=9. Это просто, что значит? Это пустой разговор. Если вы увидите, что человек так убежден в этом, это пустой разговор. Но есть трансценденталисты. То есть на самом деле люди, которые обладают очень мощными знаниями, связанными с имперсональной философией. И Махапрабху говорит именно о таких. Но в нашем случае, почему нам не рекомендуется, в каком случае выслушивать их философию? Поскольку мы еще не прошли вот этот путь анатхо-неврити, то есть не очистились от загрязнений. А говорится, что все от соприкосновения с материей сразу приобретают имперсональное сознание. То есть в нашем сознании все равно присутствует имперсональная философия. Мы даже Кришне поклоняемся, можем там говорить о нем, но мы не очень можем осознавать, что на самом деле Кришна является личностью, верховной личностью Бога. Можем говорить, да, он Бог, там все такое, но как личность мы можем его не воспринимать. Поэтому было введено поклонение божествам, арчи или граха. То есть тогда, когда мы можем через божеств осознавать, говорить, читать, видеть его. И духовный учитель, представитель Кришны, и мы воспринимаем, что Кришна – личность, то есть в виде духовного учителя. Духовный учитель – личность. И Кришна – личность тоже. И постепенно вот этот процесс осознания происходит. И пока мы этого точно не осознаем, не убеждены в этом, мы можем попасть под влияние персональной философии. Каким образом? Что все есть брахман на самом деле. И Кришна, вот Бхагавад-гита, он говорит, что недалекие люди, они говорят, что я был безличностным. Но чтобы снизойти сюда, я принял форму. Они лишены знаний. Он их называет глупцы. Мудхи. То есть он сразу говорит, что это глупцы. Поэтому просто соприкасаясь с личностью, которая начинает нам говорить об имперсональном аспекте абсолютной истины, мы просто должны просто отходить. Должны отходить в сторону. Говорится, что Прабхупада всегда говорил, если вы видите людей, убежденных в какой-то религии, очень сильно убежденных, мне не нужно им проповедовать. Отойдите, ищите тех, кто хочет что-то узнать. Потому что нужно оставить этих личностей для более мощных преданных. То есть те, которые могут проповедовать уже на таком уровне. Даже сам Прабхупада, он вот был такой в книге, там описан случай, когда Прабхупада приехал, он жил одному персоналисту саньяси. Тот ел мясо там, все. И он был саньяси. Вот он с ним общался, и они никогда не могли найти общий язык. Вообще. Но Прабхупада просто ему подлаживал свой просад. А потом, когда он заболел, он сам не мог варить себе мясо. Прабхупада варил ему просад, предлагал и кормил. И вылечил его своим просадом. И этот человек явно по этой милости просто все был падает. Он его не переубедил на уровне ума и уровне слов. Ни в чем. Но он его сделал преданным. Поэтому иногда мы думаем, что мы обязательно должны словесно переубедить кого-то. Потому что мы ментально, мы всегда хотим быть красноречивыми, мы всегда стремимся там, вот так заковыриться, сказать так, кого-то тут поразить своим интеллектом, своим знанием. Это просто секс. Это сексуальная привязанность. И человек, он на, допустим, грубом уровне сдерживает эти сексуальные потребности. Поэтому они в тонкий секс. Ему хочется быть таким, знаменитым, там, преданным, таким очень умным, очень, или, допустим, очень мягким, что все говорили его мягко. То есть всегда хочется выделиться чем-то, выделяться. Это желание выделиться, это связано с сексуальными проблемами. Поэтому не надо думать, что обязательно на умственном уровне мы кого-то должны переубедить. Иногда дать просад, это даже еще будет более эффективнее, чем взять с человеком спорить, там, что это он не персональный, что он личность. Имперсоналисты, настоящие имперсоналисты, они такой логикой обладают, вот, допустим, буддисты. Есть специальный этот раздел буддийской логики. Они так запутают, что вы не распутаетесь вообще. Вы сами запутаетесь, и в итоге будете говорить, да, точно он безличный. А потом подумайте, о боже мой. Поэтому Махапрабху запрещал вообще общаться и выслушивать. Особенно выслушивать их философию. Проповедовать им можно, но выслушивать, что они говорят, не стоит. Поскольку это сразу надо знать, что это не так. Это один из аспектов, низший аспект, безличный брахма. Говорится, вот когда, допустим, в христианских писаниях говорится о том, что спина Бога, что Бог показал Моисею свою спину, это как раз говорится, в Шримад Бхагаватам есть четкое объяснение, что спина Господа – это брахма джоти. То есть сразу можно знать, что это имперсонализм. А в Шримад не объясняют, что это люди себя вечные евреи, вечные страны. Вечные евреи? Нет, я Шримад Бхагаватам не знаю. Я просто не знаю этого. Не думаю, что там где-то говорится о вечном евреи. Священные писания никогда не говорят о каком-то одном народе или какой-то народе. Там говорится в общем обо всем. И говорится о самом ключевом. То есть это суть. Есть много частностей, деталей, которые описаны в других произведениях. Но Шримад Бхагаватам, комментарий Веданта Сутры, то есть суть, вся суть там отразил, Васудева отразил в ней всю суть. То, что не нужно, он лишнее убрал оттуда. То есть оно не является таким ключевым моментом. То есть много связано с гьяной, очень много гьяны. Она попадает, поэтому, когда говорит о том, что его духовный учитель, он сказал ему, постарайся сделать так, чтобы твои преданные никогда не падали в карму, в гьяну, в йогу. Он считал, что это падение для преданного. То есть он остается вроде преданным, но он как гьяни действует. Или как карма-йог. Или просто как йог. И он говорил о том, что нужно избегать его. То есть ты должен научить преданных, чтобы они не падали в карму, в гьяну, в йогу. Чтобы их поступки соответствовали тому, что они проповедуют. Поступки. Еще, пожалуйста, есть вопрос? Здесь на лекции как-то говорилось о том, что Бог хочет, чтобы мы отказывались от желания. Так вот, эта фраза, если так понимать, в паре, тебе тоже начинается? Отказываться от материальных желаний? Вообще от желания. Нет, желания остаются всегда. Хоть как от них отказываются, они всегда отказываются. Как от них можно отказаться? Или как я говорю, я отказываюсь от своих ушей. Другим образом, даже если я их отрежу, слух останется. Тогда надо проснуть перепонки, тогда... Привязанности, ну что значит? Надо привязаться к духовной жизни. Что такое было? То есть Кришна говорит Арджуне, что если ты будешь действовать таким образом, как я тебе говорю, то ты насладишься всеми материальными благами и в конце жизни вернешься ко мне. Просто ты все это будешь делать в сознании Кришны. Остаются все те же желания. У него, допустим, если появилось желание иметь жену, чтобы зачать благочестивого ребенка, то же самое желание. Но оно для того, чтобы зачать благочестивого ребенка. Для того, чтобы избежать падения какого-то. То есть есть семейная жизнь, институт семейной жизни, кстати, в философии сознания Кришны очень мощно отражен, очень мощно. То есть все желания, то есть какие? Какие, допустим, желания? Нет, ну просто, может быть, вы так поняли это. Или так, кстати, это, может быть, выставлено было, что вы так поняли. Нет, на самом деле, просто наслаждаться отдельно от Кришны. Нужно избегать наслаждаться отдельно от Кришны. То есть нужно пытаться действовать таким образом, чтобы удовлетворять Кришну этой деятельностью. То есть, если вы, допустим, я говорю, есть секс, то надо его использовать для удовлетворения Кришны. То есть, а Кришна доволен, когда секс используется для зачатия благочестивых детей. Пожалуйста, кто вам сказал отказываться от секса вообще? Все присутствует, так? Но Кришна говорит, что вы не должны использовать секс для чувственного наслаждения, себе лично. И все, и это уже становится против. И мы говорим, что от такого секса нужно отказаться. Если Кришна говорит, от еды не надо отказываться, но откажитесь от употребления живых существ, потому что это так-то, так-то, так-то, неблагоприятно, и вы себя убиваете на самом деле. И мы говорим, да, на самом деле, раз Кришна хочет, чтобы мы отказались, даже не зная о том, что это благоприятно, не доверяет. Бог считает, что это. Он Бог, он лучше знает нас. И мы принимаем, можем принять такую позицию даже таким. Такие желания все сохраняются. Если у кого-то есть желание есть мясо, он может есть все. Говорят, что ради того, чтобы жили продвинуться, надо отказаться, значит, от привязанности. Ну каких? Конкретно. Бросить дом, семью, да? Нет. Это абсурд. Абсурд. Преданное служение, есть 9 форм преданного служения, вы можете их прочитать. И вы, когда прочитаете 9 форм преданного служения, вы удивитесь о том, что, оказывается, в любом положении можно служить Кришне. И не отказаться ни от чего вообще. Вот есть у вас здесь, пожалуйста, воспитывайте в сознании Кришны. Вместе пойте Хари Кришна, вставайте, вместе читайте джап, уходите на работу. 50% заработанного жертвуйте в храм. Ничего, оказывается, отказаться не надо, кроме как от плодов своей деятельности. Ничего на самом деле человек не отказал. Ничего абсолютно. Да? Вот если у вас машина, пожалуйста, можете использовать ее при этом служении, оставляя ее в своей семье. То есть не то, чтобы отказываться от того, что используете, в качестве. Да, но надо знать, я еще раз говорю, это делается под руководством духовного учителя. Под руководством духовного учителя. А поэтому есть такая система, что 50% заработанных средств человек должен, грехаться, должен жертвовать храм. И храм уже использует преданное служение. И это и есть использование средств преданного служения. А не так, что вы говорите, а вот у меня есть там 50%, да, я вместо того, чтобы храм, который так все время говорит, надо мне нам храм, да, а я вот пойду и куплю себе 10 сари. Тоже преданное служение. Буду в них 10 дней ходить, то в одном стали, то в другом стали, то в третьем. Вроде бы так, но это неправильно. Это неправильно. Или когда, когда люди говорят, а я зарабатываю деньги, я свою семью повезу в храм. Это преданное служение. Это тоже неправильно. Это неверно. Я могу прямо четко объяснить, и более того, есть труд Хари Кеша Свами Вишнупада. Преданное поддержание семьи не является преданным служением. Ни в коем случае. И ничего общего не имеет с этим. Есть 9 форм преданного служения. И он там начинает объяснять. Есть его брошюра, она вышла сейчас. Как раз и только из-за того, что такие большие перекосы произошли с семейными людьми, что они восприняли, что если они содержат своих детей, то это они преданно служат Кришне. Нет. Воспевать вместе с детьми, воспитывать их в духе преданного служения, любви к Богу. Принципы соблюдать вместе в семейной жизни. Вот это преданное служение. Но сам факт поддержания детей, так сказать, нет, не является преданным служением. И использование средств на то, чтобы дальше своих детей покупать машины, там, кстати, или костюмы, нет. Человек 50% это идеально, то есть это считается преданным служением. Если человек жертвует меньше, то это, ну, менее преданное служение. То есть это преданное служение, но менее совершенно. Если человек хочет, чтобы это называлось преданное служение его деятельности, он должен действовать под предписанием. И это никакой не имперсонализм. Просто человек хочет наслаждаться и действовать независимо. И поэтому он так больно от этого отказаться, поэтому он ищет, как бы обвинить в этом преданных, преданное служение, философию и все остальное. Вот и все. Задача очень простая. Человек никак не может согласиться с этим, потому что у него отбирается что-то. Ему кажется, что он что-то теряет. Потому что он привык жить определенным стереотипом, определенными. Ну да, я хочу тоже Кришну, но хочу по-своему, я хочу, чтобы вот так был Кришна в моей жизни. И каждому дается право действовать таким образом. Поэтому у нас, вот я знаю точно, раз, два, три грехаски только отдают не только свою деятельность, но и стараются материальные блага посвящать служению. Трое только. То есть они грехаски, которые совершают преданное служение, хотя они не живут в храме. Трое. Прабху, они все трое Прабху. Один есть, который, и они без дикшин, но они действуют сейчас с самого начала правильно. А есть люди, которые имеют дикшин, но они никогда не жертвовали 50% и не собираются. И говорят, что поддержание семьи это преданное служение. И там, то есть, под разным предлогом, то можно из всего сделать чувственное наслаждение, абсолютно из всего. Из дхамы, из соприкосновения с Рахакундой, с Яшьяной, можно из всего сделать чувственное наслаждение. Прабхупада всегда говорит, из всего. Живое существо даже там, в материальном мире, кстати, отказалось действовать. Она решила попробовать действовать независимо. Ошибка, ошибка, как говорил Прабхупада, она ошиблась просто. Поэтому точно так же здесь. Мы можем что-то принимать, что-то нет, поскольку наше сознание осквернено. Говорит, чем осквернено сознание? Действовать по собственной прихоти. И желать такой философии, которая бы подтвердила нашу деятельность. Да. Поэтому говорится, что если человек на самом деле хочет осознать истину абсолютную, он должен быть готов на то, чтобы отдавать. Прабхупада всегда говорил, духовный учитель — это тот, кто учит нас все отдать для Кришны и в итоге отдать всю саму жизнь. То есть мы должны научиться отдавать. Не так вот, как многие отдают, там, раз приходят сюда, вот я бы хотел квартиру вам отдать, машину вам отдать, там, все вам отдают. Нет. Я, допустим, не желаю, чтобы люди были в таком настроении, там, отдавать сюда все. Надо, можно все оставить себе, просто использовать преданным служением, а не использовать для чувственного наслаждения. Вот у нас есть машины, и они все ездят. Они вообще перемещаются только в соответствии с преданным служением. Даже их курс, он никогда не бывает связан с чем-то с другим. А со стороны все могут думать, о, мужики, поехали. Балдеть. Кришнаиты выпили, поехали, балдеть. Они никогда не ездят, они балдеть. Никогда нигде. То есть каждый преданный медитирует на то, чтобы совершать преданное служение 24 часа в сутки. Вот он находится в семье, он говорит только о преданном служении. Он находится с близкими людьми, он говорит только о преданном служении. И всю деятельность, которую он совершает, она связана с преданным служением. Все знакомства, все общение, любые соприкосновения с любыми людьми, оно направлено только на то, чтобы людям дать возможность узнать о Кришне. Это преданное служение. Но со стороны выглядит, что кто-то вот наслаждается. Есть это такое, первоначальный стадий. А есть тогда, когда уже человек серьезно хочет действовать. Когда человек хочет действовать серьезно, тогда он должен принимать просто то, что ему говорят. И действовать так, нравится ему или не нравится. Он просто понимает, что я материален, и я не понимаю, почему так нужно действовать. Но поскольку я доверяю, я действую так. Доверие. Прабхупада говорит, вся духовная жизнь, она строится на доверии. Если мы доверяем, мы действуем. Если мы не доверяем, мы не действуем. А чтобы доверить, надо понять, узнать, что, как, чего. Поэтому это не имперсонализм. Если вас кто-то призвал все оставлять, и что вы за это получите благо, ну что ж, в принципе, это тоже не такой большой, так сказать, неправильный философский поступок. Иногда есть люди, которые, вот в Бхагавад-гите Кришна говорит, что есть несколько форм, как можно достигнуть самосознания. И там есть путем отказа от богатства. Он говорит, то есть просто, он ничего не знает вообще, он просто взялся и богатство собрал и отдал какой-то личности, которую посчитал возвышенной. И эта личность оказалась преданной. Просто все, что было у него, он собрал и отдал этому человеку. Помните, я вам рассказывал историю про Марка Канта Расвати, когда у него был один вайшнава, который сказал, вот лично вы мне нравитесь. Все остальные ваши вайшнавы всякие, преданные эти, и все те, кто с палками, они все мне не нравятся, они все мне противны и отвратительны, он сказал. Я принимаю только вас, и не только как... И не только, что как преданно, вы мне нравитесь как человек. Мне нравится ваш характер, ваш так, ваш голос. Вот я на вас смотрю, все, что я вас вижу, мне все нравится. Но все другие мне противны, он сказал. Но он был очень богатым человеком. И Бхактисиддханта Сарасвати, он сказал, ну это классно, что я вам так нравлюсь, это очень хорошо. Он говорит, неплохо было бы, поскольку я преданный Господа, жертвуйте тогда мне. За то, что я такой хороший. Он сказал, хорошо, я буду жертвовать вам. И он стал ему жертвовать. И стал жертвовать довольно крупные суммы. Но как-то раз он пожертвовал очень большие, несметные суммы он жертвовал. И вот видишь, что у Бхактисиддханты Сарасвати и дома нового не образовалось, так сказать. Один раз он купил Мерседес. И он подумал, а так, так, правильно он использует. Этот богатый подумал, так, правильно он использовал. Потом он увидел, у него такой костюм, классный костюм, светский костюм. Он уже был согласен, подумал, так, это тоже правильно, вот именно на это я ему даю. А потом он узнал, что почти все средства остатки ушли на постройку храма. И там вообще какие-то другие лысые, там они поклоняются, как он говорил, отвратительные эти все. Он пришел к нему и сказал: говорит, что такое? Я лично вам жертвовал. А вы же все отдали своей там этой общине. Он сказал: ну и вы же жертвовали мне? Да, вам. Значит, я хозяин этих средств? Да. Ну а почему же вы говорите, как должен хозяин использовать свои средства? Я сказал: раз вы так настроены, больше вы никогда мне ничего не жертвуете. И он перестал принимать пожертвования от этого человека. И тот человек оскорбился и больше не жертвовал. И с этого момента он стал почему-то беднеть очень сильно. Что-то у него одна неудача, вторая неудача. И в итоге он обанкротился и превратился в нищего. И он даже, кстати, остался вообще за порогом. Его семья выкинула, в общем, все сложилось так, что он выброшен вообще, сказал. И он бродил по улицам. И он пришел к отцу Сарасвати и сказал: вот я когда-то вам жертвовал, а вы такое, вот как вам не стыдно? Прямо сейчас в таком положении я из-за вашего Кришны оказался. Ну, индусы, они умные, он понимал, что это что-то с ним связано. Я сказал: что вы, наверное, так сделали, что я все стал нищим. Наверное, оскорбление какое-то вам нанес, простите меня. Он сказал: да нет, ничего, все нормально было. Никаких оскорблений, вы сами этого хотели. Вы получили великую милость Кришны, он сказал. А человек потом не мог понять, какая милость, нищим стал. И говорится, что он ему дал адрес этого храма, который был построен на его деньги. И тот человек туда приехал и сказал: вот ваш гуру сказал, что этот храм мой. Он сказал: ну это храм Господа Кришны. Он сказал: это мой храм. Я говорю: какая связь между вами и этим храмом? Это я давал деньги, и на эти деньги построили храм. Но они посмеялись, прочитали письмо и поняли суть письма. И сказали: да, хорошо, вы можете здесь жить, но, пожалуйста, пусть это будет ваш храм. Но вообще-то это храм Бога, но, пожалуйста, если вы так хотите, живите здесь. И он такой был недоволен, он на всех там ворчал, ходил по храму, так не давал, путь закрывал. И говорил: это мой храм! Все время кричал, когда приходили прихожане, во время пуджи он начинал кричать: это мой храм, вы все знаете, это я построил за свои личные деньги. Они здесь служат по моей милости. И при этом прихожане, они улыбались. Но у него столько амбиций было, и он был смешон, он выглядел так смешно, люди снисходительны были, они улыбались, что он вроде сумасшедший, потому что он не похож был, так сказать, на богатого человека уже. Он был такой нервный, такой исхудавший, больной старик. И тогда они ему сказали: вы знаете, поскольку вы хозяин этого храма, вот у нас здесь для хозяина, на самом деле, когда мы узнаем, что хозяин есть этого храма, он имеет право одевать гирлянды на Кришну и на Раху. Я сказал: да, буду я еще одевать на ваших этих статуэток там. Мы сказали: ну вы так не говорите. Просто это вот такое, и люди вас будут очень уважать, все сразу поймут, кто здесь настоящий хозяин. Я сказал: правда? Он сказал: да. И вот вы заметили, а он когда там на Пуджу был, он видел, что всем самым таким почтенным людям дают гирлянды одевать. И так, на его одели там, хочет, все, побрили его. Дали ему гирлянду, и он так стал одевать. И он всегда это делал с таким видом. Он не делал это преданных уже. Он все это чувство можно он делал. Он подходил такой же старый, вот, и все стояли. Он говорил: я хозяин этого храма, поэтому я одеваю гирлянды. И он подходил и одевал гирлянды. И все так улыбались, не надо же, и все спрашивали, а кто это такой. Не выглядит очень такая могущественная личность. Он преданный Кришне, просто вот он играет такую роль сейчас. Да. И говорится, что этот человек, он каждый вечер снимал эти гирлянды и одевал на себя после этих курсов. И когда он в один из дней он снял, потянулся снимать эти гирлянды, он взял эту гирлянду с Кришны, одел на себя, потянулся к Шримати Радхарани, взял эту гирлянду, Шримати Радхарани, и так вот, глядя ей на это, на божество, он умер. Вот такая он умер, Господь. Могущество Шри Бхактисиддханта Сарасвати. И это вы называете имперсонализмом? Но ему было тоже неприятно. Да, ему тоже было неприятно. И он тоже думал: как же такое, что за философия такая? Многое нам кажется неприятно, поскольку мы сами как-то еще не знаем, не чисты, не понимаем каких-то тонкостей преданного служения, всего этой милости. Даже как, почему нас ругают. Мы все время думаем: когда ругают, это такая милость. Но когда ругают нас, мы сразу думаем: какая не милость. Это все так. Близир, так сказать. На самом деле нужно получить реализацию, что когда нас ругают, мы на самом деле осознаем, что это милость. Когда говорят о неправильных наших поступках, мы на самом деле того человека считаем самым милостивым к себе. Если он на самом деле говорит о тех недостатках, которые не позволяют нам правильно совершать преданное служение. Но мы, нам все это неудобно, неинтересно, поскольку ложное эго всегда нас гложет. Поэтому нам тяжело так двигаться. Тяжело двигаться в духовной жизни, которую мы так хотим. Кого не послушаем, так все хотят духовной жизни. Но все хотят по-своему. Это как в сказке «Золотой рыбки». Нам предлагают это, мы сразу говорим. Вот Кришна вам там говорит. Вот ты можешь принять такой метод. Он говорит, нет, легче управлять ветром, чем такой. Ты вот можешь принять такой метод. Но если ты этого не можешь, ты можешь и это делать. Даже если ты этого не можешь, тогда и это делать. И вот он так все это. И вот это как в сказке «Золотой рыбки». Пуще прежнего бронится злая старуха. Не хочу быть дворянкой столбовой, хочу быть такой. И так вот с нашими желаниями там потом можем остаться на разбитого колеса. И получить какое-то благо в следующей жизни. Родимся в семьях богатых аристократических семьях, в семьях йогов или возвышенных брахман. Ну, как обычно. Их прекрасное здоровье. Да, будем пушить, пушить здоровье там. Все будут глядя на нас излечивать. Все будут кушать, кстати, глядя на нас. Пожалуйста, еще вопрос. Да, на самом деле, просто нужно смириться. Смирение вот это вот. Не хватает смирения, а смирения не хватает, потому что человек он не предается. Предаться — это значит принять авторитет. Мы не можем быть смиренны, потому что для нас нет авторитета. Поэтому нет смирения. Если для кого-то духовный учитель на самом деле авторитет, он смирение. Он смиренно принимает. Что такое смирение? Это принимать наставление духовного учителя полностью. То есть стараться делать так, как... Мы же всегда понимаем, что бы хотел от нас духовный учитель. Но мы все равно принимаем другое положение. И на самом деле просто действие неверно. Поэтому мы должны избавиться от этого. Принять авторитет. И принять по-настоящему это. Да. Покупка совет или не совет? Покупка внутрь совет? Да. Если вы вообще что-то покупаете в храме, это тоже пожертвование. Если что-то вы покупаете в храме, это тоже пожертвование. Потому что эти средства идут на то, что развивает сознание Кришны в данном месте. Средства идут для новой статики, а? Какая деятельность на стороне? Допустим. Если вы пришли в магазин и купили булку хлеба, а? Что? Для охраны? Да, это деятельность преданного служения. Если вы делаете это какую-то любую работу, и она связана с тем, что распространение сознания Кришны, и это делается под руководством авторитета, да, это преданное служение. Да, даже если это в рабочее время. Потому что вы работаете для, не для Кришны. А когда вы делаете на работе что-то для Кришны, это на самом деле вы работаете для него. Это мы все делаем в основном для себя. Люди-то говорят, мы работаем там для чего-то. Нет, они работают для себя, для своих семей, для всего основного. Вы работаете не для Бога, правильно? Просто семьи надо поддерживать, надо детей одевать, там, кушать надо, то все. Но когда вы на работе пытаетесь что-то делать для Кришны, из-за этого вы ничего не получаете материального, и даже если вас никто не прославляет за это, вот это называется ваше, вот это, вайраги, отреченность от плодов. То есть вы просто делаете, не желаете за это даже какую-то почести, хвальбы какую-то, просто делаете. И делаете это для Кришны. Это и есть вайраги, отречение от плодов своей деятельности. Просто представьте, сколько людей, они вот, учителя там, полгода не получают, они бы все бы сказали, Хари Кришна тогда. Ну и получается тогда по 30. И все равно не продвинуться. Да как они скажут. Вот и дети заводы. А могли бы сказать Харе Кришна? Аскез, понимаете? Благотворение Кришны. Какие-то сегодня нет, конечно, это смотря где. Смотря где. Просто можно быть ослом. Пропада говорит, не надо быть ослами. То есть в поте лица трудиться и получать за это пучок соломы и быть счастливым от этого. В поте лица надо служить для Кришны. Там люди, они все делают. Учителя, чему они учат? Программе, вот именно что программа. Как стать демонами? Программа, то есть как стать быстрее демонами. Наесться мясо, так сказать, напиться водки, научиться защищаться от стиля. И все остальное. Чего они учат? Что? Солнце дальше Луны, Луна тут совсем рядом, мы летаем на Луну. А если основная беда или допустим противоречие регулирующим трудом, ну, не убивать, если, допустим, на Луне работать, потому что все равно должен хранить население и убивать животных. Кто-то это и делает. Они вот кто-то и делают это. При этом ни в коем случае не должны работать на мясо комбинат. Мы не видим, что обязательно у нас какая-то деятельность какая-то страна. Это карма. Человек, который занимается такой деятельностью, прибегает к ней, только вследствие своей кармы. Это греховные люди занимаются. По деятельности, которой занимается человек, можно определить, чем он занимался в прошлом. Мы все здесь тогда получаются греховные деятельности. А кто сказал, что мы все святые? И это обязательно посвящать. Я считаю, что не все. Вот здесь вот люди многие не занимаются этим. Я не имею в виду здесь страны, я имею в виду абсолютное большинство на планете. Абсолютное большинство в Кали-Югу. Говорит Священное Писание. Но они перестают быть мудхами только тогда, когда они встают на путь преданного служения, получая общение с преданным. Но они не должны работать на мясском мясе, ни в коем случае. Ну а тем, кто был не на мясо комбинате, он продавцом она работает, кто за мясо продает. Даже в буддизме, что говорит про Харе Кришна? В буддизме говорят, ни в коем случае не торгуй водкой, табачными изделиями. И некоторые монахи, которые получили образование в Индии, они говорят, ни в коем случае ты не должен соприкасаться с деятельностью, связанной с мясными продуктами. Даже в нашем Дасане есть такие, которые понимают это, что это плохая карма. Она не может сочетаться с какой-то чистой деятельностью. Но сначала, постепенно, то есть человек, только он пришел, попробовал заняться преданным служением, и ты ему сразу говоришь, только здорово уходить с мясками надо. Нет, просто в общении постепенно, может быть, через год, он через полтора узнает, а потом и сам подумает, правда что-то, я не хочу себе плохую карму. И уйдет сам. И обстоятельства могут сложиться так, потому что Кришна может так устроить, что он не найдет другую работу. И есть очень много таких примеров, очень много таких случаев. Даже вот у нас храм очень богат такими случаями, не очень хорошими, но с другой стороны очень показательными. Как женщина-то вот на мясо комбинате была, я же рассказывал. Ножик на ногу уронила и там все, ногу отрезали. И то есть отрезали ногу, а через полгода все равно эта инфекция оказалась, то есть не исчезла, и она умерла вообще. Тоже ходила сюда и спрашивала, а можно ли читать джапу, кушать Кришну и животных там кстати, убивать и разделывать? Что? Надо прекратить заниматься. Это несочетаемое действие. Несочетаемое. Просто это невозможно делать. Потому у многих такая очень тяжелая карма. Кто говорит, люди, родившиеся в Сибири, это люди с тяжелой кармой. Само место даже рождения такое. Даже если здесь богатый человек рождается, даже то, что он родился именно в Сибири, это плохая карма. И что тут поделать? Поэтому Прабхупада, он всегда два ключевых момента в проповеди отражал. Это я не есть это тело, я есть душа и то, что ахимса, то есть не причиню ни вреда ни одному же. Вегетарианство. То есть не сомнение. Это основные так сказать, направления, которые помогут человеку стать более крепче, стать и развить качества, необходимые для того, чтобы совершать преданное служение. Мясоеды, они не могут понимать даже многих вещей. Просто не могут физически понимать. Потому что их ум, их мозг, их тонкие окончания, они все загрязняются продуктами вот этих. Это включается, это плоть. И в Аюрведах очень много об этом написано. Очень много. Что мясоед сразу себя лишает автоматически духовного прозрачия. Сразу. Поэтому Прабхупада говорит, что это основа. Для того, чтобы двигаться в духовной жизни, человек должен полностью отказаться от употребления продуктов, связанных с убийством живых существ. Полностью. Но у нас сейчас такую работу, что там тяжеловато. За книжерские фотографии. Он печатает там какие-то книги, набирается. Но он заведомо знает, что там написано, короче, на ерунда. И как он это будет определять Кришне? Я же еще раз объясню. 50% он должен жертвовать. Он может заниматься любой кармической деятельностью, и если он 50%, ровно 50, половину от своего заработка жертвует на деятельность сознания Кришны, это называется преданным служением. И также он регулируется авторитетами, когда он просто объясняет, почему он не 50 может жертвовать. Он может жертвовать, но не 50, потому что у него, допустим, жена не работает, трое детей, цены такие, поэтому, конечно, глупо требовать даже. Поэтому говорится, что идеально 50, даже независимо ничего, это идеально. А то есть, допускается, что ты вообще можешь просто приходить и что-то здесь делать. Кришна говорит, что деятельность сознания Кришны, то есть когда человек просто не может жертвовать деньги, а приходит туда и, допустим, моет полы в храме, там, помогает в строительстве, это даже еще более лучше, чем жертвовать даже деньги. То есть жертвовать деятельность сознания Кришны, то есть свою энергию отдавать. Хотя вот эти лакшми, это тоже же энергия. Только ты совершал в другом поприще и передал эту энергию, половину этой энергии отдаешь. Поэтому те люди, которые не могут жертвовать деньги, они приходят сюда и работают здесь. Вот у нас прихожане очень многие помогают вот, в ремонте храма, строят. Просто, может быть, не делают это систематически, поскольку это вот есть признак шаткости служения, то есть вера такая слабая. Это говорит, что человек, который по-настоящему верит в Бога, деятельность для Бога – это самая основная часть его деятельности. Поэтому он, наоборот, свободное время работает, вот мы так говорим, в свободное время мы приходим в Харе Кришна практику. А вообще работа у нас. То в его сознании все наоборот. В свободное время я работаю 8 часов. Это мое свободное время, я работаю. Все остальное время я стараюсь служить Богу. И все это так же, но у него в сознании все по-другому. Он считает, вот здесь он служит по-настоящему, а там он так стоит. Пытается что-то сделать для того, чтобы опять же то, что он сделал, половину отдать вам. Это ведь идеальное преданное служение для человека, который не занят вот таким монашеским образом. Но подняться до такого, это не то, что кто-то кого-то поднял, вот сейчас им приказать, чтобы они нет. Это делается по собственному желанию и просто зная это, что это более благоприятно. Но не все могут это делать.